Издательство «Эксмо». Александр Мясников. Досье на вирус. Бой с тенью, которая постоянно меняет свои размеры, форму и свойства. Предисловие. Человечество столкнулось с новой болезнью. Эпидемия, вызванная новым коронавирусом, поразила почти все страны, и сегодня никому не надо объяснять, что такое ковид. На самом деле, мы еще мало что знаем об этой болезни. Совсем недавно она пришла в человеческую популяцию и слишком не похожа оказалась на своих предшественников. Каждый день мы получаем все новые данные и знания. Информация устаревает уже через несколько дней. Написание и издание книги, даже такой небольшой, как эта, требует определенного времени. Поэтому сегодня что-то в ней окажется уже устаревшим и, возможно, не совсем верным. Я очень надеюсь, что к моменту выхода этой аудиокниги эпидемия минует свой пик, и мы все вернемся к нормальной жизни. Однако реальность такова, что этот новый коронавирус не ушел в небытие, как его предшественники, и остался среди нас. Значит, люди будут болеть, конечно, уже не в тех масштабах и не с такими осложнениями, и информация о ковиде останется актуальной еще долгое время.